Глава 11. Мой нехитрый скарб был собран. Оставалось только засунуть в сумку письмо Лики для Сергея, в котором сообщалось, что у нее все в порядке. И, помимо прочего, Лика искренне соболезновала своему брату в постигшем его горе. Елена Короткова оказалась к тому же связана с перевозкой наркотиков, в чем ей помогала Венди Джонс. И поэтому гибель обеих приписали обычным криминальным разборкам. Розалия сидела за столиком, подперев щеку ладошкой, и взирала на карты, где посередине торчала бубновая дама, изображающая вашу покорную слугу. Похоже, она на меня была весьма относительно, разве что цветом волос. Возле нее тусовался чернобородый король, смахивающий то ли на сарацина, то ли на еврея, но уж никак не народа Эванса. Король обрушивался на даму с всепоглощающей страстью, о чем Розалия мне не преминула сообщить. «Оставь эту туфту!» – взмолилась я. «Если уж тебе приспичило обустраивать мою личную жизнь, воспользуйся этим!» Я кинула ей мешочек с гадальными костями. «А как ими пользоваться?» Осторожно взяла его в руки Розалия. И вид у нее при этом был исполнен такого благоговейного ужаса, как у туземцев, когда им показали, как горит спичка. Я вздохнула. «Я запарюсь тебе это объяснять», — сообщила я. «Лучше самой». «Нет», — прижала мешочек к груди Розалия. «Я попробую». Округлив глаза, как на сеансе спиритизма, она вопросила: «Что за чувство испытывает известный нам мужчина к Татьяне Ивановой?» Я рассмеялась. «Известный кому?» «Нам», — пояснила Розалия. «Имен называть не будем». «Да ничего не испытывает», — вздохнула я. «С глаз долой и сердце вон». «Посмотрим». Розалия кинула кубики, заставив меня испытать чувство ревности. «Надо же! Ее они слушаются так же, как меня!» 31 плюс 3 плюс 20», – прочитала Розалия и наморщила лоб. «А дальше я и не знаю. Я же не профи в этом вопросе». Я ответ знала. Собрала косточки в кулак и прижала их к груди. «Тань, ну что они сказали?» «Ничего», — соврала я, — «что я ему глубоко и навечно противна». «Они врушки», — возмутилась Розалия. «Как им не стыдно!» Я промолчала. «Вот и не скажу, что это значит. В конце концов, это касается только нас двоих. Меня и Рода Эванса. Остальные пусть посмотрят в книге сами, если начнут умирать от любопытства». Я прощалась с Нортон Бэем. И, как это часто бывает, теперь мне было жалко с ним расставаться. Такой милый городок, честное слово. Не знаю, почему он мне так не нравился поначалу. Машина Розалии была готова к бою и походила на взъерошенную собачку, которая ждет, не дождется прогулки с хозяином. Рот стоял, прислонившись к забору Розалии. «Может быть, ты останешься?» «Нет», — помотала головой я. «Тогда я приеду к тебе. Знаешь, помощники шерифов смотрятся в Тарасове не так, как в Нортон-Бэе», — вздохнула я. «А как?» — нахмурился он. «Здесь вы внушительные, а там ты будешь маленьким и растерянным, а я деловой и стервозный». Он помолчал. Из дома доносился голос Стинга. «Мне было так грустно, что...» «Хочется курить», — процитировала я отечественную песенку, пытаясь приклеить на свое лицо улыбку. «Что?» «Да так», — ответила я. «В принципе, мы уже были далеки друг от друга, и поделать с этим ничего было нельзя. «Выходи за меня замуж», — попросил он. «Нет», — покачала я головой, — «я не домашняя девочка. Я привыкла бегать, стрелять, искать и искать на собственную задницу приключения. Ты сойдешь с ума от России, а я в Америке жить не хочу». Он все понимал, но еще делал отчаянные попытки оставить себе надежду на встречу. «Я все-таки приеду», — пообещал он. «Таня», — позвала Розалия, — «пора ехать». Я посмотрела на него. Он протянул мне листок бумаги. «Прочти это, когда будешь дома», — попросил он. Я кивнула. Мне не хотелось показывать ему собственную слабость. Я чмокнула его в щеку и попросила передать Тесс, что я ее люблю. «Она тебя тоже любит», — вздохнул он. «Очень переживала, что не может тебя проводить». «Ей не лучше?» «Нет». По его взгляду я поняла, что Тесс лучше уже никогда не станет. Рак пожирал ее мозг, как самки койотов мертвого льва. «Таня, иду!» Я опять посмотрела на него, и вдруг у меня вырвалось. «Я буду тебя ждать. Ты приедешь?» Он обрадовался, притянул меня к себе и сказал: «Обязательно приеду». «Ну вот и все», — сказала Розалия, когда мы были уже в аэропорту. Билл стоял поодаль, чтобы не мешать нам. Розалия поцеловала меня и на мгновение прижалась ко мне, как будто не хотела отпускать. Я обнаружила, что она что-то шепчет. Прислушавшись, я поняла, что... «Пожалуйста, Таня, увези меня домой». «Если захочешь, приедешь сама», — усмехнулась я. И пошла к самолету, помахав ей на прощание. Честное слово, я готова была увезти ее домой, но Билл не хотел жить в России. Приятно было оказаться дома, в родной стихии. Два перелета меня немного утомили, но теперь восьмерка везла меня по родному Тарасову, и немногословный водитель подозрительно смотрел на меня, потому что я улыбалась, вспоминая Тесс и Рода. «Здесь остановите, пожалуйста», — попросила я, когда мы подъехали к моему дому. Я протянула ему деньги и вышла из машины. Сейчас мне казалось, что все мои американские знакомые — персонажи увиденного давным-давно фильма или пришельцы из сна. И я вообще никуда не ездила. Но стоило мне открыть дверь, как я услышала телефонный звонок. «Алло!» — подняла я трубку. «Танечка!» «Коротков!» «Его я хотела бы видеть в последнюю очередь!» «Все в порядке, Сережа. Я привезла тебе письмо от Лики». «Она мне звонила», — сказал он. «Придется ехать туда. Столько неприятностей». Меня не волновало его душевное состояние. «Я заеду к тебе?» «Да, конечно», — сказала я устало. «Скорее отвяжусь от тебя. Сейчас мне не хотелось даже его денег». Но он примчался быстрее, чем я думала. Я только успела сварить кофе, как он появился на пороге. «Слушаешь Стинга?» — спросил он, проходя в комнату. Я действительно слушала Стинга, пытаясь вспомнить лицо Рода. Но Коротков решил, что я слушаю Стинга исключительно для того, чтобы его порадовать. Я взглянула из-под лобья на его самодовольную физиономию и опять вспомнила Рода. Ах, какая все-таки жалость, что у него не квадратная челюсть. Коротков вот куда больше соответствовал образу американского копа. Такой квадрат, что хочется зажать его с двух сторон в ладонях и сдавить. Может быть, это прибавит ему округлости. «Вот письмо», — протянула я найденный в сумке конверт. Он кивнул, улыбнулся. «Странная у него улыбка», — подумала я, — «как у койота». «Что это?» — поднял Коротков брови, когда прочитал первые строчки. «Ты о чем?» «Вот», — он протянул мне письмо. Я взяла его в руки. «Ну, конечно, я перепутала конверты». Опять порывшись в своей сумке, я достала ему письмо от Лики. А он все смотрел на мой конверт, с таким выражением, как будто я наступила ему на больную мозоль. «Ты мне объяснишь, что это значит?» — нахмурившись, спросил он. Я посмотрела на листок, где почерком рода было написано по-русски. «Я никогда не забуду маленькую девочку, похожую на радостный воздушный шар. Я всегда буду любить ее и непременно приеду к ней». «Не знаю», — улыбнулась я. «Это не твое дело, наверное». «Это про тебя?» — не унимался он. «Что ты?» — ехидно заметила я. «Разве я похожа на маленькую девочку, а уж тем более на воздушный шарик?» Спустя некоторое время Розалия прислала письмо, в котором сообщила, что все нормально, только вот Тесс умерла. И еще она нашла книжку «Магия чисел» и теперь знает, что означает комбинация 31 плюс 3 плюс 20. «Он влюблен в вас без памяти». В заключении она написала, что, как ей кажется, гадальным косточкам можно верить. Он ходит такой грустный и все время спрашивает о тебе. «Тань, по-моему, он без тебя умрет. Надо что-то с этим делать». «Да нет», – прошептала я, – «поумирает и перестанет». «И вполне возможно, мы еще встретимся. И даже будем вместе». «Не знаю, время покажет. А пока я слушаю Стинга, и мне кажется, что вся эта история произошла не со мной. Иногда я смотрю в небо и спрашиваю себя, понял ли Господь Тесс? И мне хочется думать, что он ее понял и простил». Марина Серова. «Жизнь бьет ключом». Читала Оксана Тимошкова.